Глава 11. Открыв глаза в родном мире, я первым же делом встал и стал повторять то, что показывал мастер Шифу. Удивлению не было предела, когда опытным путем я выяснил, что если перенастроить двигательные функции по показанным примерам, то в родном мире экономия энергии может составить до 5% по сравнению с привычным мне ритмом. Похоже, придется комнату Олега временно переоборудовать под тренировочный зал. Решил я, тут же делая заказ в корпоративном строительном отделе. Нужно будет отточить полученные навыки, если они столь эффективны. Закончив с делами, я отправился по выданным мне юридическим отделом адресам. Первым делом я посетил Damiel Security, где мне с недовольством повторили историю, которую мне уже изложили в ответ на запрос. Пришлось уйти и направиться по второму адресу. Холмы были элитным районом, располагаясь над городом в хорошо охраняемой зоне. Несколько крыш комплекса близко стоящих жилых небоскребов были объединены между собой, и наверху располагался небольшой поселок на 100 аккуратных двухэтажных домиков с собственным участком земли вокруг каждого. Цены за жилье здесь начинались от 10 миллионов долларов, так что я прекрасно понимал, что вряд ли встречу содействие расследованию. «Сотрудникам QOS доступ запрещен», остановил меня робот из полицейского патруля, когда я показал удостоверение своей корпорации. «У меня есть согласование», показал я следом разрешение на опрос. Он ознакомился с текстом на тонком полупрозрачном пластике и что-то спросил в рацию. «Вас ждут». Он отодвинулся в сторону. «Дом номер 7». «Благодарю», чуть склонил я голову, но он уже отошел. Корпорация «Нанотех», в отличие от нас, разрабатывала роботов, которые были лучшими на рынке. Их модели могли выглядеть как угодно, поскольку на роботов умели натягивать псевдокожу. Но вот только в отличие от киборгов QOS, их модели не могли обмануть сканеры определения человека, да и опытный взгляд мог угадывать их в толпе. Конечно, пока только самая совершенная серия «Диверсант» могла обходить любые сканеры, но все же чаще всего в магазинах киборгов покупали, если хотели обрести члена семьи или прислугу, очень похожую на человека за чек на сумму больше средней. Роботов же покупали и для этих целей, и как чернорабочих, но стоили они дешевле киборгов. Хотя это были две разные ценовые ниши, но конкуренция существовала всегда. Так что даже посещать места, которые принадлежали другой корпорации, можно было только имея допуск или согласование. Иначе тебя просто пошлют лесом. «Наверное, именно так выглядит мечта любого жителя города», — подумал я, подходя к нужному дому. Белый забор из натуральной древесины, двухэтажный домик из экологических материалов, небольшой сад с цветами и деревьями, а также спортивный автомобиль последней модели, стоящий в гараже. Хозяин всего этого встретил меня на пороге, не пустив в дом. Мы так и разговаривали, отгороженные друг от друга, пусть низким, но забором. «Я очень понимаю, зачем этот опрос». Он был явно недоволен моим появлением. «Я все объяснил в прошлый раз и заплатил штраф. Какие ко мне могут быть претензии?» «Мистер Карст, я был сама вежливость. Нет абсолютно никаких претензий ни к вам, ни к кому бы то ни было из ваших знакомых. Мы убеждены, что киборгов украли и далее использовали в преступлении против людей. Все, что я прошу, записи с камер видеонаблюдения. Или список, с кем вы лично не были знакомы на вечеринке. Вот и все. Я не собираюсь вам ничего давать. Идите получите ордер от нанотех, и затем приходите». Оборвал он меня, поворачиваясь спиной. Это было просто нереально. Никто подобного не разрешит. Поэтому получалось, что все ниточки были оборваны. Дальше, без силовых акций, которые мне запретили проводить, информации в этом месте было не получить. Составив отчет, я отправил его на базу. Остальное не мои проблемы, ведь я знал, кто похитил моего сына, и это точно была не эта банда. Жопу рвать я не собирался, тем более имея официальный запрет. «Объект НИК 01. Вам приказано прибыть в кабинет 1023». Пришло в ответ сообщение. «Понял, Альфа-1». «Чего это им от меня понадобилось?» Удивился я, поскольку этот кабинет был закреплен за службой безопасности, а вход на этаж имел отдельный вход и лифт. Больше меня в этом месте ничто не держало. Я отправился обратно на базу. Отличный повод для пополнения энергии. Если просто так, без дела, будут туда заявляться, кто-то может заинтересоваться, на что я ее трачу в таких количествах, ведь активных боевых действий в отчетах нет. Непривычно было появляться здесь днем, когда толпы людей ходят туда-сюда. Поэтому я быстро постарался найти нужный вход и поднялся на сотый этаж. Лифт был пустым, что и неудивительно. Мало кто по своей воле хотел попасть в один из самых закрытых отделов корпорации. Даже нас они часто использовали в темную, давая каждому свою часть общего задания. Другие киборги могли и не знать, что делают коллеги. Найдя нужный кабинет, я приложил ладонь к сканеру и вошел. Синхронный поворот трех голов заставил меня напрячься. Пятый, седьмая и восьмой — лучшие детективы из диверсантов корпорации. «А, первый. Заходи. Ждем только тебя». Мистер Альберт показал на место рядом с восьмым. Смешным толстячком в длинном плаще и уродливой мятой шляпе с полями. Глава безопасности поковырялся у себя в столе, достал пару листков пластика и задумчиво их покрутил в руках, словно принимая решение. «Я вас всех здесь собрал, поскольку мы имеем проблему», — начал он. «Большую мерзкую проблему размером с небоскреб». «Сэр?» — внимательно спросила седьмая. «Мы это скрывали, но случаев похищения детей сотрудников становится все больше». Он постучал пальцем по столу, затем показал на меня. «Сын первого, четвертый за два месяца. Руководство, которое гарантирует сотрудникам безопасность в этих стенах, весьма раздражается, когда те начинают жаловаться, или того хуже, уходить к конкурентам. Сегодня на стол директору безопасности легло заявление на увольнение ведущего дизайнера направления, которое отвечает за новую линейку кибернетических собак, которые, прошу заметить, расходятся у нас словно наркота в гетто, по три в одни руки. Его дочь 7 лет похитили неделю назад, прямо в этом здании, а мы до сих пор не смогли предоставить ни одной зацепки или предположения, кто бы это мог быть. Похитители умны, владеют современным оборудованием, ну и что самое главное, возможно, имеют в здании крысу, поскольку такого стечения обстоятельств, когда одновременно отключались основные и резервные системы видеонаблюдения целого этажа, не было ни разу за все время. Аналитики определили, что было внутреннее вмешательство. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что посторонний, не знающий о протоколах безопасности, просто не смог бы все это провернуть». «Конкуренты?» — спросил восьмой. «Может, да, может, нет. Именно это вам и предстоит узнать». «Наши полномочия?» — задал я самый важный вопрос. «Есть места, куда нам нет официального входа?» «Ваши полномочия обширны». Он протянул листы, и мы взяли каждый свой. «Спуститесь в лабораторию. Вам всем установят самоуничтожители». «Яху!» — выкрикнул пятый. И я был с ним солидарен. Самоуничтожитель ставили в исключительных случаях, когда мы не должны были попасть в руки врагов ни при каких обстоятельствах. С другой стороны, все функции тела становились доступны и могли активироваться без обязательного запроса базы. «И да», — он хмыкнул, — «тот, кто решит проблему, получит награду». «Что это будет, сэр?» — томно спросила седьмая. «Одно любое улучшение из имеющихся у девятого на ваш выбор». Мы переглянулись. Награда была шикарной. Видимо, СБ и правда допекло руководство. «Хо-хо!» Восьмой, думая о чем-то своем, поспешил к лифту. Два остальных киборга направились следом. «Первый. Меня на выходе остановил глава безопасности». «Да, сэр», — повернулся я к нему. «Тот дом, где ты сегодня был, пользуется 40% скидкой в нанотехе на покупку роботов, и такой же в нашей корпорации на киборгов». «И это значит?» — не понял я его намека. «Узнай сам, кому и за что дают такие скидки», — криво усмехнулся он. «Твой доклад о расследовании я распространил среди всех, чтобы вы начали с одинаковой информацией. А это считай бонусом от меня за качественно проделанную работу по расследованию». «Спасибо, сэр. Сразу и займусь». Я не понял, за что меня похвалили, но даже килобайт информации больше, чем у остальных, лучше, чем ничего. Поэтому я, пока шел в лабораторию, подключился к сети и узнал, что 40% мог получить только тот, кто купил у Нанотех и QOS больше 2000 киборгов за последние 3 года. Зачем такое количество обычной семье, мне и предстояло узнать. Но вначале нужно было встать в очередь в лаборатории, где мне разрежут грудь и установят в специальное гнездо блок самоликвидатора. Весом всего в 10 грамм, но уничтожающий тела киборгов без возможности восстановления. При этом, понятное дело, сама QOS после потери киборга сможет произвести его с нуля, и память зальет ту, что была на последнем техническом обслуживании. Почему нам их не ставили в обычное время? Огромные расходы на подобное восстановление. Все же мы были серией не домашних котиков, а одной из самых совершенных и продвинутых. Имея полный карт-бланш, я решил продолжить расследование с того места, с которого его закончил, а именно узнать, что скрывается за красивым фасадом дома номер 7. Для этого решил пойти самым простым путем. Если семья заказывает киборгов целыми партиями, то все, что мне нужно, это подкараулить очередной грузовик, который развозит заказы, и занять место одного из экземпляров мужского пола, которые везут в доставке. Операция простая. Заняла она всего полчаса времени, большую часть которого я сканировал матрицу киборга и наносил его ID себе на кожу. Когда все было сделано, я замер в стойке, как и десятки других моделей, которых транспортировали. Особенно подметил то, что все были разных поколений. Вскоре грузовик тронулся, и мы отправились по разным адресам, автоматически разгружаясь по прибытии на местах доставки. Последним был нужный мне адрес, поскольку туда было заказано сразу 20 киборгов. Скрип железа вывел меня из задумчивости. И, открыв глаза, я с удивлением увидел, как обнаженный киборг, отогнув железную дверь грузовика голыми руками, проникает в фургон. Еще больше я поразился, когда луч ламп уличного освещения упал на мгновение на его лицо. «Седьмая?» — тихо произнес я сквозь зубы. Но она меня услышала. «Ага, вот и ты». Она достала одно из женских тел из стойки и просто выкинула в щель двери, которую сама недавно проделала. Когда закончила, рукой поправила железный лист, вернув ему прежнюю форму. Жалобный скрежет металла оповестил о том, что приложенные усилия для этого действия чрезмерно велико для такого хрупкого с виду тела. «Что ты здесь забыла?» — поинтересовался я, когда она заняла место напротив. «Ознакомившись с информацией, проследила за тобой и решила, что твоя идея проникнуть в дом в новой партии, чтобы узнать, что там происходит, достойна восхищения», — пожала она плечами. «Награда все равно одна», — не понял я ее поступка. «Ну, я всегда могу убить тебя, если мы обнаружим что-то важное. И пока твое тело будет восстанавливаться, получить награду». Я промолчал. Убеждать в чем-либо киборга сильнее себя было глупо. Через 30 минут грузовик, плавно затормозив, остановился. Сильно скрипнула задняя дверь, которую недавно безжалостно погнули. Затем поползла вверх, и к зеву кузова присосался рукав с ленты транспортера. Каждая из стоек, на которой находились киборги, тронулась с места и, попав на ленту, уехала по ней вглубь дома. Я закрыл глаза и притворился отключенным, как и все остальные модели. Буквально через несколько минут мы замерли на новом месте. Затем включился яркий свет. Между стоек принялся ходить робот в одежде и с планшетом в руках, активируя новичков, затем сканируя их ID ручным устройством. Я остановился на несколько секунд возле стойки с седьмой, но та коснулась его рукой, и он пошел дальше. Сканирование меня прошло без проблем. Я, в отличие от невольной напарницы, позаботился о своей легенде заранее. «А ты умнее, чем кажешься». Когда он приказал всем идти следом, девушка приникла ко мне на секунду и прошептала. «Интересно, знают ли об этом в лаборатории?» «Ты начинаешь действовать мне на нервы», — спокойно ответил я. «Если решишь поумничать в следующий раз, начни с себя и вспомни, где ты была каждый четверг с июня по июль, с 8 до 11 вечера». Девушка нахмурилась. Затем тонкий клинок выскочил из руки, оказавшись близко к моему горлу. «Что ты знаешь? Говори!» «Узнай в своей любимой лаборатории», — хмыкнул я, уперев активированный фазер ей в живот. Она скривилась и, убрав лезвие, зашагала рядом молча. «Меня зовут Элис», — внезапно протянула она руку. «Прости, давай подружимся». «Если думаешь, что меня обманет твоя манипуляция тональностью голоса и милые личика, то заблуждаешься. «Я не твое очередное задание», — отрезал я, понимая, что она притворяется. «Эх, но попытаться-то стоило». Она снова вернула обычный тон. «Интересно, хозяину дома нравятся молоденькие девочки?» «Похоже, это мы сейчас и узнаем». Я увидел, что подвальное помещение заканчивается, и мы выходим наружу. От чувства дежавю я на секунду замер. Похоже, миры меняются, но забавы людей остаются прежними. Мы оказались на небольшой зеленой лужайке, окружённой столами, ломящимися от еды. Там находилось множество пьяных людей, которые наше появление встретили громкими криками. Напротив нас, на другом конце поляны, столпилось равное нам количество новеньких роботов. Робот с планшетом стал вызывать пары из нашей партии и партии роботов, и на пару секунд присоединялся ко всем гибким кабелям. Затем они подошли к стойкам с оружием и экипировались. Люди все это время кричали, натравливая киборга и робота друг на друга. Через секунду бой начался. Для меня не было красоты в том, что две машины лупят со всей силы друг друга, нанося порезы или отрубая конечности. А вот люди за столами аплодировали и кричали, когда, лишившись второй конечности, повисшей на синтетических мышцах, один из них не смог продолжать бой. И вальяжно сидящий на импровизированном троне хозяин дома показал большим пальцем вниз. Победивший в этом бою робот безэмоционально поднял копье и проткнул голову едва шевелящемуся сопернику, прерывая его существование. Его отвели под шатер, вызвав на площадку следующую пару. Не знаю, по какому принципу киборги и роботы выбирали себе оружие из огромного разнообразия представленного, но каждая следующая партия дралась новым, лишь изредка повторяясь. Когда настала очередь седьмой, из-за стола неожиданно поднялся какой-то пьяный мужчина и, подойдя к девушке, увел ее за собой в дом. Тут же нашли ей замену, пока очередь не дошла до меня. Подошедший ко мне робот залил программу, которая попыталась снять существующие ограничения серийной модели, такие как запрет на драки, причинение вреда собственности хозяина и прочее. Весьма хитрая и профессиональная программа, которую следовало отдать в лабораторию. На мне она не сработала. Но код я сохранил и хотел сначала отправить на базу, но передумал. Если они собираются делиться добытой мной информацией со всеми, я окажусь в невыгодном положении. Так что лучше придержать код до поры до времени. Надо ли говорить, что победил всех я, не оставив шансов грубой силе остальных машин, которые, не успев попасть из бака воспроизводства в магазин, превращались в кучу расчлененной искусственной плоти или обломков металла на этом пьяном сборище. «Даниэль, последняя вещь выгодно отличается от всех». Из-за кресла хозяина поднялся абсолютно трезвый человек. «Я заберу его?» «Конечно, Джон». Хозяин махнул рукой. «Они все равно слишком быстро заканчиваются, чтобы получить то удовольствие, которое бывает от боев, которые устраиваешь ты». Человек азиатской внешности подошел ко мне, глянув в глаза. «Смена хозяина». «Подтверждаю», — согласился я. «Пройди на стоянку за домом, сядь в синий джип и жди меня там», — приказал он. «Слушаюсь». Как мне не хотелось остаться в доме, ведь я даже не обыскал тут ничего, но пришлось послушаться, чтобы не вызвать подозрения, поскольку со мной отправили одного из слуг, который проследил, чтобы я выполнил приказ.